Более 10 оставшихся морских королей быстро сбежали на дно моря. Подсказка. Вы получили достижение крупная рыбеха награда 1 от. В ушах прозвучало оповещение системы. Все же он смог немного побороться, средний морской король, у него может быть шанс пробить лед и успеть избежать атаки вращающихся потоков холода. Рон задумчиво смотрел на малого морского короля, замороженного в море. Похоже, охота на морских королей немного сложнее, чем он ожидал. Танец ледяного дракона не имеет 100% шанса на сковывание среднего морского короля, придется действовать более аккуратно. Продолжим. Рон не задержался надолго, вскоре небольшой корабль продолжил путешествие по Калмбелт. На самом деле в этом мире, при определении класса морского короля, нет четкой разделительной линии. Их класс определяют просто оценивая габариты на глаз. Достижение крупная рыбеха связано с охотой на малого морского короля, значит, по оценке системы Рон убил малого морского короля. Рон не хотел убивать всех подряд, охота на морских королей все же довольно хлопотна. Если еще раз попадется малый морской король, Рон предпочтет избежать столкновения. Морские короли длиной менее 300 метров, больше не рассматриваются Роном как объект охоты. Теперь он нацелен на средних морских королей, длиной более 300 метров, и больших морских королей, длиной около километра. Спустя 10 минут. Нашел. Рон нашел новую цель. Морской король длиной около 400 метров, он должен соответствовать стандарту среднего морского короля. Этот морской король находился на расстоянии около 100 метров, слева от корабля. Рон высвободил духовную силу и заблокировал дыхание Кайросики. Средний морской король мгновенно ощутил присутствие корабля и устремился к нему. Он вынырнул и сразу же открыл огромную пасть, собираясь проглотить маленький корабль целиком. В такой ситуации, Рон не стал использовать танец ледяного дракона. Со взмахом волшебной палочки, в сторону морского короля устремился рев чистилища. Фух! Морской король полностью проглотил чудовищный поток пламени. Он словно съел адский перец, глаза мгновенно покраснели и заслезились, раздался чудовищный рев. Средний морской король все еще не умер от такого, их жизненная сила просто чудовищна. Рон нахмурился и приступил к касту следующего заклинания, но еще до завершения, его лицо резко изменилось. Вот черт! Молниеносно, Рон выпустил духовную силу, подхватил ядро башни мага и резко полетел вверх. Через мгновение, вода на площади более километра забурлила. Ужасающая огромная тень виднелась внизу. Это была огромная пасть, похожая на страшную бездонную пропасть. Раненый средний морской король и маленький корабль Рона были мгновенно поглощены этим чудовищем. Рон, летящий вместе с ядром башни мага, проскользнул на самом краю захлопывающейся пасти. Гигантский морской король. Нет, возможно, супергигантский морской король. Паря в воздухе, Рон даже не мог увидеть этого морского короля целиком. Виднелась только черная тень размером с остров, постепенно исчезающая в глубинах Калмбелт. Рон был безмолвен. Нет, это уже чересчур. Убить морского короля такого размера, если только Рон не высвободит магию третьего порядка прямо в его мозге. В противном случае, даже если получится забраться внутрь его тела, непрерывная атака до полного иссушения духовной силы не обязательно приведет к смерти этого огромного чудовища. Думая о том, что Гарп может с легкостью настучать по жабрам такой махине, Рон не мог не почувствовать себя слабым. Боюсь, для победы с такой легкостью, даже магии четвертого порядка будет недостаточно, необходима магия пятого порядка. После того, как море успокоилось, Рон встал на ядро башни мага и спустился к поверхности моря. Рон был немного расстроен из-за потери корабля. Постоянно таскать за собой это ядро башни мага, с помощью духовной силы, все еще немного утомительно. На короткое время без проблем, но надолго будет хлопотно. Когда Рон был в подавленном состоянии, в его ухе прозвучал сигнал системы. Подсказка. Вы получили достижение кораблекрушения награда 1 от. Это было неожиданно. Рон не думал, что уничтожение корабля морским королем посчитается как кораблекрушение. Депрессия Рона мгновенно исчезла, но одновременно он был озадачен. По пути в Маринфорд его корабль был уничтожен морским королем, но это достижение не было получено. Достижение кораблекрушения открылось после попадания в шторм, поэтому Рон подумал, что оно может быть достигнуто только после кораблекрушения в шторме. Похоже, это была ошибка. Судя по всему, в тот раз он не получил достижения из-за гарпа, хотя корабль был схвачен языком морского короля, но причиной уничтожения был удар гарпа по морскому королю. Хорошо. Хотя на первый взгляд это было неудачей, но в итоге Рон получил выгоду. Проблему потери корабля можно решить. Луффи может подчинять животных с помощью королевской воли. Полагаясь на духовное давление, Рон должен быть в состоянии подчинить малого морского короля и превратить его во временный транспорт. Было немного жаль, Рон уже нанес тяжелые ранения среднему морскому королю, но добыча была уведена прямо из-под носа. Не удалось получить достижение профессиональный рыбак. Для начала нужно найти живой транспорт. Рон размышлял, глядя на спокойную гладь Калмбелт. Но вдруг издали донесся шум, Рон повернулся в его сторону и показал удивленное выражение лица. На горизонте смутно виднелась черная тень. Приглядевшись внимательнее, это не морской король, неожиданно это корабль. Корабль дозора. Рон слегка удивился, но подумав, все же полетел в направлении корабля. Однако подлетев ближе, Рон понял, что это корабль пиратов, а не дозора. У него было некоторое впечатление об этом корабле. Это корабль пиратов Куджа. После идентификации корабля и флага, в голове Рона возникло имя. Императрица пиратов. Баа Хэнкок. Конечно, была маленькая вероятность такой встречи, но я все же не думал, что это произойдет. Вероятно, они сразу же атакуют меня. Рон остановился на приличном расстоянии и задумчиво посмотрел на корабль пиратов Куджа. У него не могло не возникнуть желания взглянуть на императрицу пиратов. Но Рон не был наивен, думая, что сможет спокойно пролететь рядом с их кораблем. Скорее всего, он сразу же ощутит на себе сладкий ветер безумной любви Хэнкок. Рон чувствовал, что должен просто встретиться с Хэнкок и она влюбится в него с первого взгляда. Конечно же нет. Что за чушь? Такое может произойти только если Рон проникнет в дух императрицы пиратов. Кстати, в системе есть достижение, требующее стать правителем Амазон Лили. Как стать правителем Амазон Лили? Либо убить императрицу и жестоко подчинить Амазон Лили. Либо покорить императрицу. Рон не мог придумать других способов. В момент, когда Рон разглядывал корабль пиратов Куджа, размышляя о том, стоит ли что-то предпринять, его взгляд вспыхнул. Маг резко повернул голову в другом направлении. Треска. Одна за другой произошло две довольно интересных встречи. Первая была довольно неожиданной, а вот второго гостя я ожидал давно. Глядя на фигуру, летящую в небе, удивленный взгляд Рона постепенно вернулся к спокойствию и стал предельно сосредоточенным. Пришел еще один Шичибукай. Встреча с Шичибукой Баа Хэнкок была довольно неожиданной для Рона, но столкновение с ним должно было произойти рано или поздно. Шичибукай. Небесный Якша. Дон Кихот до Фламинго. Глава 121. Глава 121. Битва с Дофламинго. Хабихимы, Хабихимы. В роскошную каюту вбежала взволнованная женщина-воин. Мы встретили кого-то в море. Хабихимы. Человек. Послышался холодный, словно айсберг, голос. В ее голосе и поведении не было никакого шарма и утонченности, но для обычного человека достаточно одного взгляда, чтобы потерять сознание. В этот момент Хэнкок, одетая в свободную красную рубашку, спокойно сидела в кресле. Невозможно оторвать взгляд от ее идеальной груди и прекрасных нефритовых ног. Лицо не менее прекрасно, но оно выглядит холодно и высокомерно. Императрица пиратов взглянула на вбежавшую женщину и повернулась к окну. Сейчас они находятся довольно глубоко в водах Калмбелт. Встретить здесь корабль уже довольно необычно, но дело в том, что подчиненная не сказала, что они встретили корабль. Она сказала, что это был кто-то. Поняв смысл доклада, Хэнкок вздохнула. Да, женщина-воин нервничала. Есть два человека, оба летят над морем, скорее всего они фруктовики. Судя по всему, один из них Шичибукой, как и вы, Хабихимы, Дон Кихот да Фламинго. Шичибукой. Хэнкок нахмурилась, встала и отправилась на палубу. Если это обычный персонаж, она просто не обратила бы внимания, но это Шичибукой. Встретить здесь Шичибукая, неизвестно какова цель другой стороны. Когда Хэнкок появилась, все женщины-воины уже собрались на палубе, нервно поглядывая на летящие в небе фигуры. Они не знают Рона, но естественно узнали другого человека, Шичибукой. Да Фламинго. Как подчиненные Хэнкок, они естественно не будут беспокоиться из-за рядовых пиратов, но да Фламинго Шичибукой, как и Хабихимы. Встретить сразу двух мужчин в Калмбелт. Ну что за отвратительный день. Взглянув на фигуры Рона и да Фламинго, настроение Хэнкок сразу же сильно ухудшилось. Будь то Шичибукой или просто мужчина, такая встреча не вызывала никакого восторга у Хэнкок. Сестра, что делать? Атаковать. К Хэнкок подошла Сандерсоня. Другая сестра, Мэриголд, прервала Сандерсоню. Похоже, они не нацелены на нас. Мы не должны легкомысленно вступать в бой, в конце концов это Шичибукой. Хэнкок нахмурилась. Если бы Рон и да Фламинго были немного ближе к кораблю, это скорее всего превысило бы предел ее терпения. Она без колебаний атаковала бы и прогнала другую сторону, даже если это Шичибукой. Но это расстояние, на грани. Кажется, они оба имеют довольно хорошие способности полета, но она не умеет летать. Для дальней атаки тоже немного далековато. И когда Хэнкок смотрела в их сторону, да Фламинго наконец-то подлетел к Рону. Его позиция была выше, чем у Рона. Шичибукой смотрел сверху вниз. По какому поводу меня ищет Шичибукой? Рон не заботился о том, что да Фламинго стоял немного выше его. Он спокойно поднял взгляд на своего противника. С момента начала их вражды прошло уже довольно много времени. Наконец-то они встретились лицом к лицу. Да Фламинго очень силен, сильнее моря и гораздо сильнее нормального вице-адмирала штаба. Он достаточно силен, чтобы соответствовать элитным подчиненным Йонка, вроде конфетных генералов и трех бедствий. Но Рон не собирался сразу же бросаться в бегство. Сильнейшей способностью да Фламинго является пробуждение дьявольского фрукта. Он способен обратить окружающую материю в нити и свободно ими манипулировать, но они в море. Здесь просто ни на чем применять способность пробуждения. Без использования пробуждения, сила да Фламинго будет на шаг ниже. Рон собирается испытать на себе эту силу и почувствовать разницу между ними. Не ожидал встретить здесь легендарную императрицу пиратов. Фу-фу-фу, ты тот щенок, Рон, да. Да Фламинго взглянул на корабль пиратов Куджа и через мгновение взгляд вновь вернулся к Рону. Неужели ты уже забыл? Ты посмел ограбить моих людей, ограбить меня. Рон равнодушно ответил. Жаль, если тебя и правда ограбили, но я просто украл украденное. Разве для пирата, в этом есть что-то предосудительное? «Меня больше волнует другой вопрос, как ты нашел меня?» Рон знал, что скорее всего Верга тайно передал информацию до Фламинго, но Верга мог знать только о его отправке в воды Калмбелт. Рону было немного любопытно, как до Фламинго нашел его на просторах Калмбелт. До Фламинго согнул пальцы правой руки, на них кончиках появились еле видимые тонкие нити. Шичибукой продолжил равнодушно смотреть на Рона сверху вниз. Ты взял то, что не должен был, и заплатишь за это. Что касается того, как я нашел тебя, узнаешь об этом в аду. Закончив фразу, пальцы до Фламинго дернулись, правая рука взмахнула в сторону Рона. Нить-паразит. Пять тончайших нитей устремились к Рону. Рон был абсолютно спокоен. Уже в тот момент, когда до Фламинго начал взмах рукой, он двинулся вниз, и ядро башни мага поднялось вверх. Кланг. Нити были заблокированы ядром башни мага. Они не могли продвинуться ни на сантиметр вперед. Был слышен громкий звук столкновения. Продолжительное удержание большого куска кайросики было бременем для духа Рона, но в бою он может послужить отличным щитом, по крайней мере против такого соперника, как Дофламинго. Если он не атакует мощнейшими способностями и не использует волю вооружения до предела, у него не будет шанса оставить даже простую царапину на этом щите. Рон вообще не переживает о возможности уничтожения ядра башни мага, сделанного на основе Каесики. Хм. Увидев, как его атака была легко заблокирована камнем Рона, голос Дофламинго был немного удивленным. Каесики. Хотя эта атака имеет относительно небольшую пробивную силу, но даже сталь должна быть повреждена, заблокировать без единой царапины, на это способна только Каесики. Угадал. Рон спокойно ответил, в то же время взмахнув волшебной палочкой. Фух, фух, фух. Мгновенно в воздухе образовалось 6 ярких полос света, сковавших Дофламинго. Тюрьма 6 лучей света. Это способность. Связанный Дофламинго еще сильнее удивился и немного нахмурился. На самом деле Верго уже описал ему способности Рона. Дофламинго еще до боя принял решение полагаться на волю наблюдения. С помощью воли наблюдения Дофламинго предсказал момент начала атаки Рона, имея некоторое понимание противника. Он даже знал, какая именно способность сейчас будет использована. Но к его удивлению, все еще не было шанса увернуться от этого трюка. Рон мягко взмахнул маленькой тростью, и он был мгновенно скован. Эта способность просто не имеет времени полета. Неизбежная атака. Это было только начало их битвы. Но Дофламинго уже понял, как от рук Рона пали барон Тамага и Гиккамория. Даже если вы владеете волей наблюдения и предсказали атаку, это не поможет. Тюрьма 6 лучей света сковывает врага сразу же после активации. Концепции уклонения просто не существует. Даже имея пространственные способности, невозможно избавиться от тюрьмы 6 лучей света. Возможно перемещение, но не освобождение. Еще до боя Дофламинго был нацелен на уклонение от этой способности и имел твердую веру в волю наблюдения. Поэтому из-за такого неожиданного результата, он замешкался и не начал мгновенно прилагать все силы для освобождения. Нет опыта борьбы с магом. Быстро завершив формирование рун следующей магии, в голове Рона возникла мысль. Любые колебания и сомнения могут привести к поражению. Треск. Треск. С взмахом волшебной палочки, ужасающий холод мгновенно окутал небо и землю, море вокруг замерзло. 300-метровых потока холода начали быстро вращаться вокруг. В центре замерзшего участка все еще находился Дофламинго, скованный тюрьмой 6 лучей света. Танец ледяного дракона. Глава 122. Глава 122. Удивление императрицы пиратов. Плохо. Дофламинго не сразу же кинул все усилия на освобождение от тюрьмы 6 лучей света. Через мгновение ощутил сильное падение температуры, и вслед за этим на него начали надвигаться 3 огромных потока холода. Выражение лица стало немного жестким. Моментально сгустилась воля вооружения, руки изо всех сил принялись разрывать оковы. Кача, кача. После того, как была приложена полная сила, тюрьма 6 лучей света практически мгновенно покрылась трещинами, но все-таки она не сломалась мгновенно. После того, как не получилось быстро разорвать тюрьму 6 лучей света, у Дофламинго больше не оставалось времени. 3 огромных дракона уже прибыли в центр. Шичибукаю оставалось только показать серьезное выражение лица и напрямую столкнуться с атакой. Бум! Под шокированными взглядами пиратов Куджа, 3 огромных потока холода переплелись между собой и взорвались, извергнув чудовищную волну холода. Они знали Шичибукая Дофламинго, но не знали Рона. Наблюдая за короткой схваткой, их сердца не могли не дрожать. Кто этот человек? Он на самом деле подавил Дофламинго, такого же Шичибукая, как и сестра. Сандерсоня и Мэригал тоже были удивлены. Би этом море, нет недостатка в сильных людях. Ханакок спокойно смотрела на поля боя вдали, вокруг ее кружилась змея Соломея. Тон императрицы пиратов был равнодушен, не было никаких изменений в выражении лица. Она не думала, что Дофламинго может быть убит одним ударом. На самом деле Рон действительно не был способен убить Дофламинго одним ударом, даже применив свою сильнейшую атаку, магию холода третьего порядка, танец ледяного дракона. Холода рассеялся. В центре замерзшего участка моря возвышалась глыба льда, внутри нее виднелась замерзшая фигура дофламинго. Треск, треск. Через мгновение от дофламинго начали распространяться трещины, лед рухнул. Фигура неспешно шагала по обломкам льда. «Это твоя сильнейшая атака. Фу-фу-фу». Глядя в сторону Рона, дофламинго поднял руку. На ней все еще оставался лед. После легкого взмаха лед посыпался вниз. Видя, что дофламинго не пострадал, даже обморожения не было видно, Рон разочарованно вздохнул. Но все же это не было большой неожиданностью. Воля вооружения дофламинго намного сильнее, чем у барона Тамага. Мощная воля вооружения, плюс он скорее всего успел создать защиту из нитей. Танец ледяного дракона со своей огромной задержкой вряд ли имел шанс нанести серьезный урон. Наблюдая за тем, как дофламинго без особых проблем принял его сильнейшую атаку, Рон примерно понял разрыв между собой и противниками этого уровня. Шичбукай вроде гиккамори действительно слаб. Его способность довольно хороша. Поглощая тысячу теней, гиккамория получает огромную физическую силу, но его недостатки и слабости слишком очевидны. Даже имеющаяся сила не контролируется полностью. Шичибукай Дон Кихот дофламинго, как и ожидалось, относится к существам, имеющим истинную силу. Воля наблюдения и воля вооружения находятся на чрезвычайно высоком уровне. Способность дьявольского фрукта развита до уровня пробуждения. Арсенал техник всесторонен. Слабости практически отсутствуют. До овладения магией четвертого порядка Рону будет очень трудно противостоять персонажам такого уровня. Даже в битве на истощение он не способен получить хоть какое-то преимущество. Способность связывания, от которой нельзя уклониться, и масштабная манипуляция льдом. Твои способности дьявольского фрукта весьма занимательны, но для того, чтобы свободно шагать по этому морю, ты все еще слаб. В тоне не было насмешки или высокомерия, это была абсолютная уверенность в себе, подкрепленная превосходством в силе. Ты не способен победить короля. Дофламинго резко взмахнул рукой. В сторону Рона устремился длинный хлыст, сплетенный из многочисленных тонких нитей. Удар был очень быстрым, почти мгновенным. Замерзшее море раскололось пополам. Вдобавок последствия удара прокатились дальше по морю. Оно было расколото почти на километр позади Рона. Треск, треск. За мгновение до удара Рон активировал защитную сферу. Но защитная сфера быстро покрылась трещинами и рухнула под хлыстом дофламинго. Кнут продолжал падать на Рона. Перед ним возник ледяной щит, затем очень быстро, один за другим, появилось еще 9 слоев ледяного щита. Бух! Куски льда разлетелись в стороны. Когда оставалось только 3 слоя ледяного щита, чудовищный хлыст остановился, неспособный продолжать разрубать все на своем пути. Хлыст замер в паре десятков сантиметров от головы Рона. Но Рон не обращал внимания на это, его взгляд устремился к дофламинго. Море раскололось. Это сила такого же Шичибукая, как и Хабихимы. Пираты Куджа уже были шокированы ледяной атакой Рона. Теперь, увидев еще более ужасающий удар дофламинго, у них просто не было слов. Обычные пираты были в шоке, но Хэнкок все еще оставалась спокойной. Безразличный и холодный взгляд взирал на поля боя. Но, в следующий момент, впервые с момента начала боя, Хэнкок изменила свое поведение. Она была удивлена. На поля боя дофламинго, первоначально демонстрировавший властное и уверенное поведение, тоже показал удивленное выражение лица. Треск, треск. Пустота между ним и Роном была пронизана смутными всполохами черной молнии, видимой невооруженным глазом. Лед покрылся мелкими трещинами, в стороны разлетелись куски льда, море бушевало. Тук, тук, тук. У довольно большого количества пиратов Куджа закатились глаза. Словно домино, они начали падать на палубу. Королевская воля. Дофламинго и Хэнкок практически одновременно воскликнули. Дофламинго удивлен тем, что Рон обладает королевской волей. Хэнкок была удивлена тем, что встретила сразу 2 человек, обладающих королевской волей, как у нее. Королевская воля. Можно сказать и так, ха-ха. Рон ответил Дофламинго с легкой улыбкой. В момент, когда кнут был заблокирован, Дофламинго обрушил на Рона импульс королевской воли. Под натиском королевской воли, Рон естественно ответил духовным давлением. Эффект практически ничем не отличался от столкновения двух пользователей королевской воли. Королевская воля – это просто разновидность духовного давления. Рон уже примерно понимает, чем является так называемая квалификация короля. Рождение с королевской волей означает врожденное обладание гораздо более мощной духовной энергией, чем остальные люди. Это действительно можно назвать квалификацией короля. Ведь в этом мире не существует развитой системы тренировки духа. Здесь его поднимают путем постоянных битв. Поэтому главным преимуществом таких людей является превосходство в духовной силе, а не врожденная способность использовать разновидность духовного давления. Рон не собирался объяснять это. В ошибочном суждении о том, что он обладает королевской волей, нет ничего плохого. Глава 123. Нужно подождать. Бум. Столкновение достигло пика, молнии разлетелись и в стороны прокатилась мощная ударная волна. В тот момент, когда столкновение королей завершилось, тело Рона резко упало вниз, провалившись под лед. С другой стороны, этот парень, у него она есть. И разве он не фруктовик? Он бросился в море, это было самоубийство. За короткое мгновение произошло несколько неожиданных поворотов. Даже Дофламинго не мог не замереть в ошеломленном состоянии. В момент, когда Дофламинго был ошеломлен, что-то неожиданно вырвалось из моря позади. Несколько больших лезвий ветра раскололи поверхность моря. Эта атака не была сильной, но она была довольно резкой и неожиданной. Вдобавок сам Дофламинго находился в отвлеченном состоянии. Было слишком поздно уклоняться, даже не было времени активировать волю вооружения. Фух, фух, фух. Удар нескольких лезвий ветра откинул Дофламинго на более чем 10 метров. Когда ветер рассеялся, показалась потрепанная фигура Шичибукая. Розовая пернатая накидка изрезана, на спине и ногах виднеются небольшие раны, из них слабо текла кровь. Ублюдок. 5 цветных нитей. Разъяренный Дофламинго взмахнул рукой. 5 нитей разбили оставшийся лед на части и рассекли море, но не нашли своей цели. Через некоторое время море успокоилось, фигура Рона так и не появилась. Только куски разбитого льда медленно дрейфовали на поверхности моря, словно насмехаясь над яростью Шичибукая. Почему все пошло не так? Дофламинго не продолжил атаковать, вместо этого крепко стиснул зубы, яростно глядя на море внизу. Была получена информация о том, что Рон отправился в Калмбелт в одиночку. Это определенно лучшая возможность избавиться от врага. Он решил отправиться лично и даже заранее узнал о способностях цели отверга. Но даже так, способности Рона все еще превзошли его ожидания. Самым неожиданным было то, что Рон может выжить под водой. Нет, судя по всему, он способен не просто выжить под водой. Это никак не могло входить в его расчеты. Фруктовики, способные выжить не дне моря, все еще встречаются. Например, рыбочеловек-фруктовик, хотя и не может двигаться под водой, но все же может дышать. Или монстры вроде Биг Мам и Кайда, со своими чудовищными нечеловеческими телами и практически безграничной выносливостью, они способны поддерживать жизнь на дне моря. Но с Роном совсем другая ситуация. Здесь вообще не стоит вопрос о выживании в случае падения в море. Он все еще может применять способность и, скорее всего, свободно передвигается под водой. Такой просто никто не мог предположить. Это было абсолютной неожиданностью, в противном случае он не попался бы на последнюю атаку. Просчитался. Дофламинго постепенно подавил ярость, но лицо все еще было мрачным. Неважно, насколько велика разница в их силе. Рон способен сбежать в море, сохраняя при этом боеспособность и подвижность. У Дофламинго просто нет шанса убить его. Только если не поймать Рона на каком-нибудь острове, и не окружить его большим количеством своих офицеров, полностью отрезав путь к морю. В противном случае, из его знакомых только Джимбей способен справиться с Роном. Но у него нету никаких связей с Джинбеем, вдобавок это, наверное, самый спокойный и мирный Шичибукай. Размышляя о сложившейся ситуации, Дофламинго не мог не сжать кулак. Изначально он все же не воспринимал Рона серьезно, но на деле, этот парень оказался чрезвычайно сложной целью. Он просто не способен разобраться с ним по желанию. Но у этого ублюдка есть королевская воля. Думая об этом, кулак расслабился, а лицо показало злую усмешку. Он ранее уже ощущал, что Рон, возможно, не по-настоящему присоединится к дозору, теперь кажется, это действительно так. Обладатель королевской воли. Как он может быть дозорным? Как он может день изо дня выполнять чужие приказы? Рано или поздно Рон покинет морской дозор. К тому времени, даже если дозор не будет враждовать с Роном, это точно будут недружеские отношения. Тогда он сможет когда угодно и где угодно атаковать Рона. Отпадет надобность беспокоиться о дозоре, возможно, они даже будут действовать сообща против Рона. Размышляя об этом, Дофламинго мрачно улыбнулся. Он вновь взглянул на корабль пиатов Куджа поблизости и улетел. Нет никакой надобности общаться с ними. С другой стороны, на корабле пиратов Куджа. Невероятно, они обладают королевской волей, как у сестры. Только несколько женщин-воинов с трудом оставались в сознании. Мэриголд и Сандерсоня уже много раз испытывали на себе королевскую волю сестры, но даже в таком случае, их лица покрылись потом. Они все еще ошеломленно смотрели вслед улетающему Дофламинго. Королевская воля. Сразу два пользователя королевской воли. В этом море много сильных людей, но владельцев королевской воли единицы. У каждого ее обладателя есть квалификация короля, неважно, насколько силен такой человек, он обречен на неординарную жизнь. После ухода Дофламинго, Хэнкок еще некоторое время задумчиво смотрела на спокойное море. Она, конечно же, знала Дофламинго, но Рона встретила впервые. После этого она, естественно, запомнила его. Каждый обладатель королевской воли является неординарной личностью. Приведите их в себя. Возвращаемся на Амазон Лили. Хорошо, сестра. Где-то в море. Фух. Фигура Рона вынырнула из моря, он с улыбкой обернулся назад. Это было напряженное столкновение, нужно отдохнуть. Он отправился сюда ради охоты на морских королей, не было никаких мыслей о выманивании Дофламинго. Но после появления Верга в триллер-барке, Рон понимал, что Дофламинго определенно наблюдает за ним и скорее всего не упустит такую удачную возможность. Рон не боится Дофламинго, есть полная уверенность в отступлении. Конечно же, отступление было неприятным для гордого мага, поэтому Рон решил столкнуться с Дофламинго, но ощутив силу противника, сразу же отступил. Это просто не имеет смысла. Чтобы иметь дело с противником уровня Дофламинго, необходима магия четвертого порядка. Рон пробормотал и задумался. После охоты на морского короля и кораблекрушения, его общий ОД достигли 87 единиц. В сочетании с ежедневной медитативной практикой общая характеристика духа достигла 143 единиц. Хотя и медленно, но его сила продолжает неуклонно улучшаться. Неожиданное получение достижения кораблекрушения еще на шаг приблизило Рона к 100 общим ОД. При достижении 100 общих ОД, если, как и ожидает Рон, произойдет улучшение отпечатка магического закона, характеристика духа получит огромную прибавку. Возможно, он напрямую достигнет 200 ОД. После этого он приступит к освоению магии четвертого порядка и войдет в число действительно сильных людей этого моря. Рон становится все ближе к вершине моря. Глава 124. Глава 124. Полгода. Дальнейшая охота на морских королей прошла без неожиданностей. Сначала Рон убил среднего морского короля. После этого, немного подумав, все же решился забраться в тело большого морского короля и смог убить его изнутри. После успеха, Рон хотел проделать то же самое и с гигантским морским королем. При попытках забраться в нос или рот гигантского морского короля, Рона выбрасывал оттуда чудовищный поток воды, даже приходилось использовать защитную сферу. Все попытки провалились. Что касается других мест для проникновения, это претит достоинству великого мага. За охоту на среднего и большого морского короля, Рон получил достижение любитель крупной рыбы и профессиональный рыбак с общей наградой в 3 от. Он был вполне удовлетворен этими путешествием. В этом путешествии его общие от достигли 90 единиц. Осталось получить несколько продвинутых достижений. Отдел Белли пока в стороне. Сейчас Рон обратил внимание на 2 достижения путешественник 4 и путешественник 5. Они требуют побывать на 40 и 50 разных островах. Получение этих достижений займет приличное количество времени, но в целом это довольно простая задача. Еще есть достижения чешутся руки и чрезмерные разрушения. Первый требует уничтожить 10 средних и 1 большой корабль, а второй 30 средних и 3 больших корабля. На самом деле эти 2 достижения крайне просты. Нужно просто найти большой заполненный порт и уничтожить там все, но возможно это чуть-чуть чрезмерно. Дозорный обязан выслеживать пиратов, никто не осудит Рона за уничтожение их кораблей. Со времен вступления в дозор, Рон никогда не занимался целенаправленным выслеживанием пиратов. Но теперь, после возвращения на базу, Рон начал обращать пристальное внимание на любые движения пиратов. Он намеревался выполнять сразу 2 цепочки достижений, требующие путешествовать и уничтожать корабли. Хотя это займет приличное количество времени, но зато не должно возникнуть больших трудностей. В плавании Рон может спокойно исследовать магию и медитировать. Изучение магии ветра было передано нами. Теперь нами усиленно исследует магию ветра 2-го порядка, Рон даже научился у нее одному заклинанию. Не то чтобы нами не интересовалось другими видом магии, но изучение магии ветра и защиты просто не оставляет времени на другую магию. Изначально Рон не особо заботился об исследованиях нами. Хотя ее исследования магии 2-го порядка довольно успешны, но это не имеет большой пользы для Рона. Однако, через пару месяцев нами шокировало его. Нами начало исследование основ сочетания магических массивов. Рон задумался, заклинание источника энергии безусловно должно быть способно сочетаться с другими заклинаниями, но как именно это сделать, он не имеет ни малейшего представления. Рон все еще не приступил к целенаправленному исследованию этого направления, ведь еще не время для появления магических инструментов. Нами изучает только 2 вида магии, поэтому она неизбежно обратила внимание на это направление исследования. Она узнала, что магические массивы могут пересекаться. При формировании магии, руны образуют большой магический массив в одной плоскости. При пересечении, 2 магических массива строятся в разных плоскостях и объединяются в определенной точке. Это открытие позволило создать магическую башню. Первоначально, сформированная руна исчезает после применения магии. Это правило не касается только вечной магии. Но когда обычная магия объединяется с источником энергии вечной магии, она перенимает главную характеристику вечной магии. Башня ветра, башня холода, башня огня. На основе этого были разработаны магические башни. Можно опустить шаг формирования рун. Повинуясь простому взмаху волшебной палочки, магическая башня способна мгновенно развязать зачарованное на ней заклинание. Даже если это ленивая пирана, владея отпечатком магического закона Рона, она способна свободно манипулировать такими магическими башнями, развязывая магию. Если заполучить достаточно кайросики и построить множество магических башен на одном острове, посмевший вторгнуться на этот остров, сразу же ощутит на себе одновременный выпуск десятков заклинаний магии 3-го порядка. Рон уже представил лицо зашедшего в гости до Фламинго. К сожалению, используя все доступные средства, Рон смог получить от штаба всего 6 кусков кайросики. Одна магическая башня требует 2 куска кайроскеи. Рон создал 2 магических башни. Одна расположилась на корме, а другая в центре корабля. Что касается 2 оставшихся кусков кайросики, была создана обычная магическая башня, состоящая из 2 источников энергии. При пересечении двух источников энергии объем накапливаемой энергии меньше, чем у двух отдельных источников энергии, но время насыщения немного короче. В сравнении с двумя отдельными ядрами, такую магическую башню намного проще контролировать. Даже нами, хоть и с большим трудом, уже способна контролировать такую магическую башню. Эти магические башни на самом деле являются своего рода магическими инструментами. Крупнокалиберные орудия, размещенные в штабе, конечно, сильны, но разве они сравнимы с магической башней, способной высвобождать магию третьего порядка? Если бы в Маринфорде было размещено более сотни таких магических башен, в случае нападения на штаб, даже сила Йонка получит чудовищный ущерб. На самом деле, когда Рон проводил испытания магической башни, информация об этом достигла штаба. Сенгоку лично связывался с Роном по этому поводу. Рон сказал, что магическая башня создана на основе его способности, и только он может применять ее. Получив ответ, Сенгоку разочарованно отключил Дён-Дён-Муши. Маршал не сомневался в правдивости ответа. Гиккамория способен создавать зомби с помощью своей способности. При этом, конечно же, только он лично мог контролировать созданную армию зомби. Время от времени встречаются способности дьявольского фрукта, позволяющие создавать специальное оружие или даже целые армии. Но все это может управляться только одним человеком и непригодно для массового производства. Такие вещи не способны повлиять на глобальный баланс сил в море. Только доктор Вегапанк способен на подобное. Полагаясь на научные методы, он создает мощное оружие, пригодное для массового производства. Это оказывает огромное влияние на морской дозор. Эти новости получило и мировое правительство, их мнение было таким же. Разнообразие удивительных способностей дьявольских фруктов огромно. Мировое правительство будет заинтересовано, если способность имеет возможность массово производить мощное оружие и позволяет применять это оружие обычным людям. Личная сила человека не интересует их. Так прошло несколько месяцев. Наступил 20-й год от начала эпохи пиратов. Это был год, когда Зара отправился на поиски величайшего мечника Михаука, но в итоге заблудился и был вынужден стать охотником на пиратов, чтобы просто свести концы с концами. Рон получил достижение «Путешественник 4» и «Путешественник 5», полностью завершив цепочку путешественника. Достижения «Чешутся руки» и «Чрезмерные разрушения» тоже были получены. Эти достижения принесли Рону в общей сложности 7 от. Осталось набрать 3 от. Глава 125. Алабаста.